8 сентября 1933 года. Начинаю писать дневник. Вчера был на расширенном заседании оргкомитета писателей. Председательствовал Горький. Он в голубой сорочке. Когда думает молод, не молод, зрелость. Когда улыбается старик. Генеральская старость, усы и рот. Много курит. Умен. Писательская изобретательность. Сказал, этот чудесно воскресший народ. Ряд тусклых выступлений. Рыжий Юдин, директор философского института, тусклая речь. Асеев сказал, что нельзя назначить руководителем поэтической комиссии Фадеева. На хорах Никулин. Горький остался на чистку партии, которая происходит в этом же зале. Председатель Магидов, маленький человек с большой черной бородой. Та самая борода, определяя величину, которой ударяют ребром ладони по животу, говорят «О, борода!». Чистили Караваеву. Анна Караваева, писательница. Глаза в потолок. Тонким голосом, почти пением, сообщает, что отец был купец. Какая-то молодая стала от волнения. Возможно, что от присутствия Горького каждый станет проявлять себя. Показаться, чтобы Горький слушал, и будут выступать старательно, и чистка станет строже. Дома вечером Бахромов приехал с юга, поправился, покрасивел, хороший.